Дот буйно помешанная, даже санитары ее боятся. Но ведь она не всегда сидит там, иногда она тихая. Из глубины ящика, словно откуда-то издалека, до них доносится торжественный, как у вещуньи, голос. «Назовите свое имя!» «Меня зовут Адам, сестра. А того другого? Его имя Джеймс. Недавно сбросил железки». Женщина начинает петь. «У нее отец был музыкантом», — поясняет Адам. «В колодце утопился». Ее голос звучит все громче, и песня внутри ящика разрастается. Санитарка Пасмур стучит по деревянной стенке. Пение Дот Флайер сотрясает воздух, изгоняя остатки тишины. Из бедлама. Появляется еще одна санитарка. Вдвоем они катят куда-то ящик, и песня стихает вдали. Он видит Дот на следующий день, видит тень и блики на ее лице, подходит к решетке и, подавшись вперед, прижимается к прутьям щекой. Иногда ему кажется, что лицо исчезло, и тогда ящик похож на выпотрошенные стенные часы, стоящие на колесиках посреди тонких полос света и тени в галерее. Свет проникает сквозь окна незапертых камер, а ветер приносит звуки внешнего мира, его незамысловатую музыку. Скот мычит на полях Мурфилдс, грохочут экипажи, и сокольники покрикивают на своих птиц, охотясь на лондонской стене. Вдруг женщина моргает или поворачивает голову, и он вновь ощущает ее присутствие. Он не говорит с ней, ему интересно, замечает ли она его или же в своем страдании способна обращать внимание лишь на себя одну. Шепотом он здоровается, ждет ответа, потом, шаркая, уходит в свою конуру. На следующий день ее нигде нет, через два дня тоже. Он не видит ее целую неделю. Когда же, наконец, замечает ее, то она уже не в гробу. Джеймс узнает ее по взгляду. Она стоит, окруженная свитой сумасшедших женщин и санитарок. Ее медные волосы коротко острижены, глаз, украшенный зеленым синяком, весь заплыл, а на нижней губе краснеет язвочка герпеса. Когда Джеймс подходит к решетке, она что-то шепчет одной из своих товарок. Все оборачиваются, смеясь. Дот Флайер хохочет громче всех. Джеймсу становится стыдно. Стыдно своих отрепьев, своего постаревшего лица, скованных движений, утративших былое изящество. Стыдно, что он смеет мечтать и ей понравиться. Заметив его смущение, женщины смеются еще громче. Одна из них поворачивается к нему спиной, задирает юбки и показывает ему свой помятый зад. Дот Флайер больше не хохочет. Она глядит на Джеймса, и в ее выражении есть что-то от Мэри, столь прям и пронзителен ее взгляд. Затем, словно наконец удостоверившись в наличии или отсутствии того, что ожидала увидеть, она удаляется в женский флигель, сопровождаемая своей свитой. Грубоватая и жалкая сестринская община — землячество обреченных. В самые темные и беспокойные ночные часы в кладбищенскую вахту он щится понять, что с ним сталось, кто он таков — безумец в сумасшедшем доме, чужой самому себе. Ночью его сознание страдает невоздержанностью, а тело случается недержанием. В бороде появились жесткие седые завитки, руки трясутся, как у паралитика. Иногда по утрам он просыпается от такой страшной боли в ноге, что если бы под рукой было оружие, он бы прикончил себя, не задумываясь. Он живет в ужасе перед врачом, Вагнером, О'Коннором, всеми санитарами, включая даже тех, кто относится к нему по-доброму, ибо ничто так не расстраивает его, как доброта. Сердце его — открытая рана. И ее разбередила та женщина, дочь утопленника.